Часть четвертая. «Они идут к бассейну», — раздался в динамике голос Мухи. «Там стол, под дубом. Турок ставит жратву. Попробую в дуб?» Рискованно было, черт, очень рискованно. Кто его знает, что оно за хреновина, этот арбалет? Выглядит, конечно, солидно. Оптический прицел, удобный приклад, мягкий спуск, прицельная дальность 150 метров и цена, внушающая уважение, 800 баксов. «Девастар». Продавец божился. «Лучшая фирма в мире. Поставщик олимпийских команд». Стрелы тоже выглядели неплохо. Но какая у них девиация? Если стрела уйдет за пределы участка, это бы ладно. Хотя 600 баксов за чип тоже не баран накашлял. А если зацепится хвостовиком за ветку и упадет к ним прямо на стол в какой-нибудь салат или яичницу гэмэндэк, то-то будет закуска. Ну и тянуть с этим было нельзя. Юрист недаром появился на вилле. Видно, вот-вот начнутся важные переговоры, наверняка уже начались. И продолжаются за ланчем. Упустить такую информацию? Нет, мы не могли себе этого позволить. «Пастух ППР», — напомнил Муха. ППР — это из лексикона летунов, полоса принятия решения. Летунам хорошо, у них ППР минуты или десятки секунд. У нас с ППР куда короче. И я решился. Давай. Несколько секунд в динамике многоканального переговорного устройства было тихо. Доносилось лишь легкое шуршание фона. Я представлял, как Муха, распластавшись на 10-метровой высоте раскидистой местной сосны, стоявшей на соседнем участке позади виллы Назарова, приник к оптическому прицелу и придержал дыхание, прежде чем нажать курок. И я тоже невольно перестал дышать. Как наверняка и артист, и боцман, и трубач, слушавшие наши переговоры. Артист страховал Муху у подножия сосны, боцман у входа на участок, а трубач на дальнем обводе. Док, сидевший против меня в кресле в моем номере пансионата, курил Мальборо и всматривался в мое лицо, словно я был для него чем-то вроде телевизионного ретранслятора. Вжик! И все. «Попал!» — не выдержал я. «Не знаю», — помедлив, ответил Муха. Я до отказа прибавил громкость приемника, настроенном на частоту жучка. Приемник с вмонтированным в него магнитофоном придавался к жучку за очень дополнительные деньги. 1500 баксов, а? Что хотят, то и делают. Но комплект, видно, стоил того, потому что у меня в номере раздался оглушительный звон рюмки о рюмку и голоса. «Будьте здоровы, Борис Семенович!» «Будь здоров, Фима!» Я поспешно убавил громкость и хотел было включить запись, но пленка уже крутилась. Магнитофон автоматически включался от сигнала жучка. Я сообщил в Мухе: «Все в порядке, попал». «Мне слезать?» «Секунду. Артист, тихо. Боцман, никого. Трубач, тоже. На пляже народ. Муха, видишь их хорошо?» «Очень. Даже бутылку на столе, квадратная. Закусь. Телефонная трубка. Какая-то черная коробочка. Плеер или диктофон. Что они делают?» «Розовский курит. Сигару. Молодой, которого ты назвал юристом, ест. Слушай меня. Сними оптику, игрушку спусти артисту, а сам оставайся на месте. Сообщай мне все, что увидишь, все подробности, ясно?» «Понял». «Артист, игрушку разбери, заверни в то, в чем вы ее принесли, и иди на пляж. Возьмешь на прокат лодку, отплывешь подальше и бросишь ее в море, незаметно». «Ты что, пастух?» – запротестовал Муха. «Такая классная штука!» «Отставить разговоры. Артист, все ясно?» «Все. Действуй. Боцман и трубач, подтянитесь поближе. Со связи не уходить, как поняли?» «Хорошо, понял», — ответил боцман. «Я тоже». Положил рацию рядом с приемником, не выключая. Сказка, а не рация. Размер в 1,5 сигаретных пачки. Радиус действия до 10 километров уверенного приема. 12 каналов. В Чечне бы нам такие. Вообще, вся техника здесь была экстра-класса. К Когда мы с Трубачом и Боцманом оказались в демонстрационном зале фирмы Security, занимавшей целый этаж на одной из центральных улиц Никосии, у всех нас прямо глаза разбежались. Чего там только не было. Про оружие и не говорю. Трубач как присох к витрине с пистолетами, так и не отходил от нее все время, пока мы с Боцманом отбирали то, что нам нужно. И понятно почему. В самом центре витрины, в футляре, с красной бархатной подкладкой, красовался Colt Commander 44-го калибра. Такой же, какой отобрали у Трубача, когда нас вышибли из армии. Только в подарочном варианте, с серебряной насечкой на рукояти и с червлением на стволе. И стоил он не так уж дорого, около 2000 кипрских фунтов, чуть меньше штуки баксов. И никакого разрешения на покупку не требовалось. Плати и бери. Только потом нужно было зарегистрировать его в полиции. И это превращало Кольт в несбыточную мечту.